Глава 6. Анна. Всем своим видом Хантер показывает, что намерен и дальше оставаться у меня в доме. Я не знаю, чего ожидать от этого мужчины. Ничего о нем не знаю. Кроме того, что он взрослый, опасный и очень хорош в постели. Этого у него не отнять. Поневоле ловлю себя на мысли, что с Хантером было бы не холодно даже без отопления. Он умеет согревать, обжигая, но не давая сгореть до самого основания. С ним невозможно стать просто кучкой пепла или остывшей золы. Он умеет поддерживать огонь. Эти мысли появляются не к месту. Да и я, должно быть, нахожусь не там, где мне стоит находиться. На это намекает и сам Хантер. Я не завтракал. Иди приготовь чего-нибудь. Заминаюсь на пороге, но потом спрашиваю. Ты ешь омлет? Я ем все, если оно не сгоревшее до черна. Тогда я приготовлю омлет. Через 10 минут. Хантер хмурится. Промедление его не устраивает. Я хочу принять душ. Иди. Какой же он немногословный. Думаю с досадой, сбивая гель в густую пену мочалкой. Мне страшно и непривычно, а Хантер ничуть не облегчает задачу, отговариваясь 2-3 словами. Неужели он не понимает, что его появление – это событие, выходящее из ряда вон в моей жизни? Скорее всего, ему на это просто плевать. Он пришел в дом своего друга и берет, что хочет. Сквозь шум льющейся воды слышится посторонний шорох. Я испуганно оборачиваюсь. В ванной стоит Хантер. Не просто стоит. Он раздевается. Полоса воды обрушивается на меня сверху. Мыльная пена клочьями наползает на глаза. Когда я их открываю, на том месте, где стоял Хантер, никого нет. Но дверь душевой кабины отползает в сторону. Мужчина, полностью обнаженный, забирается в душ. И, взглянув на него, я понимаю, что у меня нет ни одного шанса избежать близости с ним. Он прижимается ко мне всем телом и разворачивает к себе спиной. Я принимаю душ, знаю. Но я тебе не мешаю его принимать, возражает мужчина. Противоречит своим словам в тот же миг, отбирая у меня мочалку и разнося по ней мыло. Потом начинает водить ею по моему телу и, отбросив в сторону, нежит тело руками, легко скользящими в густой пене. «Все-таки ты мешаешь», – произношу с протяжным выдохом. Я хотела бы не отзываться на прикосновение мужчины, но не получается. «Попробуй, прогони». Тягучая усмешка путается в моих мокрых волосах. Там, где пальцы Хантера касаются меня, разгораются пожары. Их становится больше и больше, пока все тело не превращается в один большой костер. Невозможно удержаться и не поддаться на скупую, но горячую ласку, которой меня пытает Хантер. Сдавшись, я выгибаюсь так, чтобы Хантеру было удобнее брать меня сзади. Рядом с ним я испытываю эмоции, гораздо более сильные и острые, чем с другими. Возможно, разница в том, что другие были парнями не намного старше меня, а сейчас меня ласкает взрослый и очень опытный мужчина, прикосновения которого отдают опасностью. По сравнению с Хантером все, с кем я имела дело раньше, кажутся лишь мальчишками. Лишь Алекс был на 5 старше, но Хантер был прав насчет него. Алекс любил веселиться и прожигать жизнь. Я вообще не понимаю, почему он решил приударить за мной. Может быть, просто наскучили девицы привычного круга, не знаю. Но сейчас все перестает иметь значение, кроме того, что происходит в тесной душевой кабине. Температура растет с каждой секундой, становится нечем дышать. Это не из-за горячей воды. Хантер намного горячее. «Ты работаешь?» «Да, в баре. Вернее, я взяла его в аренду на 2 месяца. Алекс помог деньгами. Думала, что получится управлять баром, но...» Грустно качаю головой. «Ничего не выходит. Я буду рада, если после итоговых подсчетов выяснится, что я вышла в ноль». «Где этот бар? Адрес?» – требует Хантер после завтрака. Я называю его, не до конца понимая, для чего Хантеру понадобился бар, едва державшийся на плаву. Предыдущий владелец был рад спихнуть заведение несмышленой девчонке вроде меня. Телефон. Без малейшего промедления я передаю свой телефон Хантеру. Он набирает номера. Один за другим. Всем говорит одно и то же. Хантер вернулся и называет адрес бара. С каждым новым звонком беспокойство внутри меня лишь растет. Когда мужчина откладывает телефон и отправляет его легким толчком по столу в мою сторону, я полна паники до самых краев и начинаю нервно выкручивать пальцы. «Что ты наделал?» «Ничего. Пока ничего». Хантер забрасывает грязную посуду в мойку. Проходя мимо меня, застывший без движения, наклоняется и целует меня в макушку. «Ты не пострадаешь, Анна. Это второй раз, когда он называет меня по имени. Но мне мало, чертовски мало одних лишь слов. Я не представляю, что он задумал, а он не собирается отвечать. Я замечаю, как он разваливается на диване в гостиной и прикрывает глаза, насвистывая что-то себе под нос. Хантер спокоен. Я мечусь по дому, выглядывая в окна. Там клубятся низкие серые тучи и льет мерзкий дождь. Не выдержав тягостного молчания и безысходности, я пересекаю комнату, старательно избегая того места, где лежало тело, и останавливаюсь перед диваном. «Ты хочешь созвать всех своих дружков и устроить бойню с Артуром в моем баре?» «Он не твой». «Нет», – нервно усмехаюсь. «Я всего лишь арендую его. И расплачиваться за понесенные убытки придется именно мне». «Сегодня ты не будешь в убытке, обещаю». «Слишком много обещаний для незнакомца». Я нервно поглядываю в окно. Удивлена, что Артур еще не ворвался в мой дом и не разрушил его до самого фундамента. «Он не придет. Ни сейчас, ни вечером», – угадывает Хантер мои мысли. «Когда?» «Когда соберет больше людей и сможет застать врасплох». «Так он поступает». Снова повисает тишина. Я поглядываю на часы. Бар открывается вечером. У меня в запасе очень много времени, которое нечем занять. «Тебе стоит прилечь. Слишком много нервничаешь. Почему бы тебе не покинуть мой дом?» Хантер лениво приоткрывает глаза. «Нет, этот дом лишь по бумагам твой. Расскажи мне». Мужчина делает вид, что спит. Я осмеливаюсь тронуть его за плечо. Лишь едва ощутимо дотронулась, но он мгновенно взметается и подминает меня под себя. С размаху вбивает колено между моих ног, распластав по поверхности. «Что тебе рассказать?» Я мгновенно напрягаюсь, думая, что он снова использует меня так, как хочется ему, не спрашивая разрешения, подчиняя своей воле. «Ты вор», – срывается с моих губ, – «берешь, не спрашивая». «Я много времени жил по законам чести, поступал правильно. И куда меня завела эта правильность?» Он наклоняется и прижимает меня сильнее. Я обреченно перевожу взгляд в потолок, приготовившись к тому, что скоро на мне останется мало одежды. Но Хантер перекатывается назад, укладываясь на другой стороне дивана. «Знаешь, почему тебе достался дом Дмитрия? Отсутствие ближайших родственников? Счастливая случайность? Нет, дурочка. Просто никто не захотел связываться с этой недвижимостью». «Хорошо. Я дурочка, глупая и наивная. Но я не просила этого. Тебя в том числе. Расслабься, детка. Меня очень скоро не станет», – лениво усмехается мужчина. «Но перед этим я заберу с собой немало жизней. Поспи», – советует мягче. «Ночь будет долгой».